Глава 35. «Я не могу на это пойти», — сказал Феррис. Холт выслушал ответ своего брата, и его глаза потемнели от гнева. Феррис трусливо вжал голову в плечи и опустился на трон, словно это большое деревянное кресло придавало ему сил. «Не могу и не хочу», — капризно повторил король. «И ты не заставишь меня». «Я на твоем месте не был бы так уверен», — усмехнулся Холт, поглядывая на Хороса и на Шона. На лице одного было написано презрение, на лице другого — крайнее разочарование. Но Феррис прав. Он действительно не заставит его пойти наперекор Теннисону. «Да и зачем мне это, Холт?» — продолжал гнуть свою линию Феррис. «Зачем мне делать то, на чем настаиваешь ты? Тебе-то какое дело, в конце концов?» И он подозрительно прищурил глаза. В мире этого короля люди действовали исключительно из эгоистичных побуждений. Вот и Холт, скорее всего, пытается добиться чего-то лично для себя, убеждая его объявить Теннисона шарлатаном. Чем больше Феррис об этом размышлял, тем очевиднее становился для него ответ. Он соскользнул с трона и шагнул вперед, осмелев от того, что догадался об истинных мотивах своего брата. — Ага, наконец-то я понял. Ты хочешь настроить Теннисона против меня, чтобы он и его последователи убили меня, верно? Хочешь, чтобы они выполнили за тебя всю грязную работу, а потом ты волшебным образом объявишься и заявишь свои права на трон, и, бьюсь об заклад, ты тогда согласишься на любые условия, которые выдвинет Теннисон. Холт несколько секунд изучал лицо своего брата, пристально глядя в его бегающие глазки и размышляя о том, каким извращенным умом обладал Феррис. После чего с презрением покачал головой. «Я мог бы строить такие планы, Феррис, если бы был тобой. Но меня на самом деле беспокоит судьба здешних жителей». Холт показал рукой на город под замком. «Тех, что называют тебя своим королем и надеются на твою защиту. Да поможет им Бог, ибо они вряд ли получат то, на что рассчитывают». «Прошу вас, Ваше Величество», — сказал Шон, шагнув вперед. «Измените свое решение, пока не поздно. Холт прав. Вы нужны людям. Они ожидают, что кто-то поведет их за собой, возьмет на себя ответственность за судьбу страны». Феррис пренебрежительно рассмеялся прямо в лицо своему племяннику. «Ага, значит, теперь я для тебя снова, Ваше Величество, Шон. Вчера ты с таким подобострастием называл так его, разве не так? Не думай, что я забуду о твоем предательстве. Ты с ними заодно!» Шон отодвинулся назад, словно боясь каким-то образом запачкаться, стоя рядом с королем. «Я никогда не предавал вас, Ваше Величество», — произнес он глухим голосом. «Никогда». В голосе Шона отчетливо слышался такой искренний гнев, что Феррис испуганно посмотрел на него и подумал, что, пожалуй, и зашел слишком далеко. Он знал, насколько зависим от Шона, но не собирался никому уступать. «Наверное, я сказал так сгоряча», — произнес Феррис извиняющимся тоном, но тут же придал своему голосу более суровый оттенок. «Однако я все равно не стану выполнять твои указания, Холт. Если хочешь дать отпор Теннисону, поступай, как знаешь, и сам иди на риск. Посмотрим, как ты привлечешь людей своими баснями про воин рассвета». «И привлеку, если потребуется», — отрезал Холт. «Но я тут чужак, а ты король». Похоже, не успел старый рейнджер закончить, как Феррис ухватился за его слова. «Да, верно, я король, и рад, что кто-то обратил внимание на это незначительное обстоятельство. Я король, и последнее слово остается за мной!» Феррис выпрямил спину, желая придать себе более величественный, более решительный вид, но его глаза, как и прежде, бегали из стороны в сторону, и король избегал встречаться взглядом со своими собеседниками. Холт мысленно проклял Ферриса. Он надеялся запугать брата до такой степени, чтобы тот бросил вызов Теннисону. Но трусливое поведение Ферриса не оставляло никакой надежды и рушило все планы старого рейнджера. Без поддержки короля любое противодействие Теннисону будет неэффективным. Люди не пойдут за неизвестными им чужестранцами, и они не выступят против Теннисона, защитника жителей Маунт-Шеннона и полудюжины других деревень, искусного оратора, умело доводящего толпу до исступления, наконец, против человека, которого поддерживают сотни фанатичных последователей. Но, несмотря на внутреннее негодование, Холт не показал и виду, что охвачен сомнениями. Он набрал в грудь побольше воздуха, чтобы в последний раз попытаться убедить Ферриса. Холт точно не знал, как будет уговаривать брата, потому что все аргументы были уже исчерпаны. Но тут со стороны улицы послышался шум. Одна из дверей приотворилась, и в тронный зал вошел стражник, тут же поспешивший к ним. Холт обратил внимание на то, что стражник обращается с докладом к Шону, а не к Феррису. Возможно, таковы были правила протокола. Или же этим стражник подчеркивал, что доверяет именно молодому дворецкому. — Сэр Шон, прибыл некий гонец. Он утверждает, что у него срочное сообщение. Он хочет видеть его. И стражник показал на Холта. — Вы ожидаете какое-то сообщение? — спросил Шон старого рейнджера. Холт помедлил. Это мог быть только один человек. — Он одет так же, как и я? — спросил Холт стражника, указывая на свой пестрый плащ и двойные ножны. Как и в прошлый раз, оружие орлуинцы оставили в прихожей. Стражник кивнул. — Да, в точности, как вы, ваша честь. — Да, я ожидаю его, — сообщил Холт Шону. — Он должен сообщить мне важные новости по интересующему нас вопросу. На самом деле, старый рейнджер не имел ни малейшего представления о том, зачем сюда пришел Уилл, но подумал, что, скорее всего, по нетребующему отлагательству вопросу. — Тогда впусти его! — кивнул стражник Шон. Тот удалился, и через несколько секунд в тронный зал вошел Уилл. Посмотрев на плащ с капюшоном, потертую буро-зеленую тунику и испачканные штаны, Феррис фыркнул. — Призываешь к себе своих последователей, Холт. Я бы сказал, что у Теннисона народа все равно будет побольше. Уилл с интересом взглянул на короля, отмечая про себя черты сходства с Холтом, которые Хорос отметил накануне днем. После чего повернулся к Холту. — Он здесь. Уилл не дал никаких дополнительных объяснений. Хорос не сразу понял, о чем идет речь, но Холт догадался тут же. — Теннисон. Уилл кивнул. — Они разбивают лагерь. Он объявил, что в 3 часа выступит с речью. В тронном зале стояли часы. Посмотрев на них, Холт увидел, что сейчас почти час. Внутри него все кипело от негодования, но, как и раньше, согласно своему обыкновению, старый рейнджер сохранял внешнее спокойствие. — Ну что ж, превосходно, — усмехнулся он. — Спасибо, Уилл. Ступай, пригляди за ними. Дай знать, если произойдет что-то важное. Уилл кивнул и снова с интересом посмотрел на Ферриса. Потом перевел взгляд на Холта, как бы спрашивая, ну что, добились чего-нибудь? Холт быстро мотнул головой из стороны в сторону, призывая не задавать этот вопрос вслух. Уилл догадался, что не все благополучно. — Хорошо, Холт, — юноша кивнул. — Буду на рыночной площади. Они как раз устанавливают шатер там. Повернувшись, Уилл быстро вышел из зала. Холт изучал лицо своего брата, переживая довольно непривычное для себя чувство. Чувство поражения. Но попробовать еще раз стоило. — Феррис! — начал он. — Ваше Величество! — поправил брата Феррис, приподнимая бровь. Он догадывался, что Холт собирается воззвать к его лучшим чувствам. Может, даже станет умолять его. Теперь, когда Феррис понимал, что последнее слово все равно останется за ним, к нему вернулась былая уверенность. Но не успел Холт произнести хоть слово, как его прервал сопровождавший его молодой рыцарь. — Ваше Величество! — произнес он примирительным, едва ли неуважительным тоном. — Мне кажется, я нашел способ решить эту проблему. Способ, который окажется выгодным для всех нас, если вы понимаете, к чему я клоню. Молодой человек потер указательным и большим пальцами, изобразив известный всем корыстолюбивый жест, который Феррис даже слишком хорошо понимал. Король обратился весь вслух. Однако Холт прервал Хорреса, прежде чем тот продолжил. — Хватит, Хоррес. — Это бесполезно, — произнес он усталым голосом. Хоррес прикусил нижнюю губу и ответил, не скрывая презрения. — Ой, Холт, да ладно тебе! Хватит твоей чуши про честь и долг перед другими. Ты устал, ты потерпел неудачу, смирись с ней и иди дальше. Я, например, подумываю воспользоваться сказками про воина рассвета и заработать немного деньжат, пока есть возможность. Он перевел взгляд на короля. Да и вы в накладе не останетесь, ваше величество. Феррис кивнул. Хоррес говорил на хорошо понятном ему языке, на языке выгоды. Гневный ответ Холта только еще больше убедил его в этом. — Помолчи, Хоррес, ты забываешься. У тебя нет права. — Будет тебе, Холт. Признай хотя бы раз, что твои методы не действуют, — оборвал его Хоррес. Холт замолчал, но было видно, что он все еще охвачен негодованием. — Потерял дар речи, — радостно подумал Феррис. — Ну что, ваше величество, вы заинтересовались? — еще раз обратился к королю Хоррес. Феррис улыбнулся и кивнул. Его привлекло не просто обещание денег. Ему нравилось, что над его братом одержали верх. Нравилось наблюдать за растерянностью Холта, когда его сторонник вздумал ему перечить. — Продолжай, — сказал он. Король настолько сосредоточился, что едва услышал горькое восклицание Холта. Шон тоже выглядел разочарованным таким неожиданным поворотом. Ну ладно, будет ему урок. Пора бы этому идеалисту узнать правду жизни. Хоррес тем временем оглядел тронный зал, в котором эхом отдавались любые звуки, и приметил прикрытую занавеской боковую дверь. — Думаю, нам стоит кое-что обсудить наедине, ваше величество. Не могли бы вы... — он показал на дверь. — Моя гардеробная, — пояснил Феррис, уже направляясь к двери. — Там нас никто не побеспокоит. При этом он многозначительно посмотрел на Шона с Холтом. Хоррес последовал за королем и, проходя мимо Шона, усмехнулся. Шон, вскинув голову в отчаянии, посмотрел на Холта. Старый рейнджер опустил глаза, но когда Холт с Хоррессом скрылись за дверью, встретился взглядом с Шоном. Молодой хибернеец с удивлением увидел, что рейнджер усмехается. Шон собрался было что-то сказать, но Холт остановил его, подняв руку. Через секунду-другую послышались глухой звук удара и вскрик боли, прерванный грохотом падающей мебели. Из-за занавески донесся голос Хорреса. «Можешь зайти, Холт!» Шон последовал за старым рейнджером и заглянул за занавеску в небольшую гардеробную, где хранились парадные платья короля, предназначенные для официальных мероприятий. Кроме платяного шкафа тут стояли несколько стульев, туалетный столик и зеркало. В углу располагался маленький камин. Король лежал на полу без сознания. Рядом с ним валялся перевернутый стул. Хоррес тряс рукой, которую он явно ушиб обо что-то. Или об кого-то. — Хоррес Альтман, ты что себе позволяешь? — строго спросил Холт. Хоррес показал на шкаф, битком набитый королевской одеждой. — Только что сделал тебя королем. Переодевайтесь, ваше величество.